Глава 7. Сумасшедшие пьют чай. Перед домом под деревьями был накрыт стол. Мартовский заяц и шляпник пили чай. Зверек Соня сидел между ними и спал крепким сном. Они же облокачивались на него, как на подушку, и говорили через его голову. «Соне, наверное, очень неудобно», — подумала Аня. Но, впрочем, он спит, не замечает. Стол был большой, но почему-то все трое скучились в одном конце. «Нет места! Нет места!» — закричали они, когда Аня приблизилась. «Места сколько угодно!» — сказала она в возмущении и села в обширное кресло во главе стола. «Можно вам вина?» — бодро предложил мартовский заяц. Аня оглядела стол. На нем ничего не было, кроме чая и хлеба с маслом. «Я никакого вина не вижу!» — заметила она. «Никакого и нет!» — сказал мартовский заяц. «В таком случае не очень было вежливо предлагать мне его!» — рассердилась Аня. «Не очень было вежливо садиться без приглашения», — возразил мартовский заяц. «Я не знала, что это ваш стол», — сказала Аня. «Тут гораздо больше трех приборов». «Обстричь бы вас», — заметил шляпник. Он все время смотрел на волосы Ани с большим любопытством, и вот были его первые слова. Аня опять вспылила. «Потрудитесь не делать личных замечаний. Это чрезвычайно грубо». У шляпника расширились глаза, но все, что он сказал, было... «Какое сходство между роялем и слоном?» «Вот это лучше», — подумала Аня. «Я люблю такого рода загадки. Повеселимся». «Мне кажется, я могу разгадать это», — добавила она громко. «Вы говорите, что знаете ответ?» — спросил мартовский заяц. Аня кивнула. «А вы знаете, что говорите?» — спросил мартовский заяц. «Конечно», — поспешно ответила Аня. «По крайней мере, я говорю, что знаю. Ведь это то же самое». «И совсем не то же самое», — воскликнул шляпник. «Разве можно сказать, я вижу, что ем, вместо я ем, что вижу?» «Разве можно сказать», — пробормотал Соня, словно разговаривая во сне, «я дышу, пока сплю, вместо я сплю, пока дышу». «В твоем случае можно», — заметил шляпник, и на этом разговор иссяк. И все сидели молча, пока Аня вспоминала все, что знала насчет роялей и слонов, а знала она немного. Шляпник первый прервал молчание. «Какое сегодня число?» — спросил он, обращаясь к Ане. При этом он вынул часы и тревожно на них глядел, то встряхивая их, то прикладывая их к уху. Аня подумала и сказала. «Четвертое». «На 2 дня отстают», — вздохнул шляпник. «Я говорил тебе, что твое масло не подойдет к механизму», — добавил он, недовольно глядя на мартовского зайца. «Масло было самое свежее», — кротко возразил мартовский заяц. «Да, но, вероятно, и крошки попали», — пробурчал шляпник. «Ты не должен был мазать хлебным ножом». Мартовский заяц взял часы и мрачно на них посмотрел, потом окунул их в свою чашку, расплескав чай, и посмотрел опять. «Это было самое свежее масло», — повторил он удивленно. Аня с любопытством смотрела через его плечо. «Какие забавные часы!» — воскликнула она. «По ним можно узнать, которое сегодня число, а который час нельзя». «Ну и что же?» — пробормотал шляпник. «Или по вашим часам можно узнать время года?» «Разумеется, нет», — бойко ответила Аня. «Ведь один и тот же год держится так долго». «В том-то и штука», — проговорил шляпник. Аня была ужасно озадачена. Объяснение шляпника не имело, казалось, никакого смысла. А вместе с тем слова были самые простые. «Я не совсем понимаю», — сказала она, стараясь быть как можно вежливее. «Соня опять спит», — со вздохом заметил шляпник и вылил ему на нос немножко горячего чая. Соня нетерпеливо помотал головой и сказал, не открывая глаз. «Конечно, конечно, я совершенно того же мнения». «Нашли разгадку?» — спросил шляпник, снова повернувшись к Ане. «Сдаюсь», — объявил Аня. «Как же?» «Не имею ни малейшего представления», — сказал шляпник. «И я тоже», — сказал мартовский заяц. Аня устало вздохнула. «Как скучно так проводить время». «Если бы вы знали время так, как я его знаю», — заметил шляпник, «вы бы не посмели сказать, что его провожать скучно. Оно самолюбиво». «Я вас не понимаю», — сказала Аня. «Конечно нет», — воскликнул шляпник, презрительно мотнув головой. «Иначе бы вы так не расселись». «Я только села на время», — коротко ответила Аня. «То-то и есть», — продолжал шляпник. «Время не любит, чтобы на него садились. Видите ли, если бы вы его не обижали, оно делало бы с часами все, что хотите. Предположим, было бы 10 часов утра, вас зовут на урок, а тут вы бы ему времени-то намекнули, и мигом закружились бы стрелки. 2 часа, пора обедать». «Ах, пора», — шепнул про себя мартовский заяц. «Это было бы великолепно», — задумчиво проговорила Аня. «Но только, знаете, мне, пожалуй, не хотелось бы есть». «Сначала, может быть, и не хотелось бы», — сказал шляпник. «А ведь вы бы могли подержать стрелку на 2 часах до тех пор, пока не проголодались бы». «А вы так делаете?» — спросила Аня. Шляпник уныло покачал головой. «Куда мне?» — ответил он. «Мы с временем рассорились в прошлом мартабре, когда этот, знаете, начинал сходить с ума». Он указал чайной ложкой на мартовского зайца. «А случилось это так. Королева давала большой музыкальный вечер, и я должен был петь. Рыжик, рыжик, где ты был? На полянке дождик пил». «Вы, может быть, эту песню знаете?» «Я слышала нечто подобное», — ответила Аня. «Не думаю», — сказал шляпник. «Дальше идет так. Выпил каплю, выпил 2, стало сыро в голове». Тут Соня встряхнулся и стал петь во сне. «Сыро, сыро, сыро». И пел так долго, что остальным пришлось его щипать, чтобы он перестал. «Ну так вот», — продолжал шляпник, — «только начал я 2-й куплет, вдруг королева как вскочит да гаркнет. Он губит меня, отрубить ему голову». «Как ужасно жестоко», — воскликнула Аня. «С этой поры», — уныло добавил шляпник, — «время отказывается мне служить, теперь всегда 5 часов». «Потому-то и стоит на столе так много чайной посуды?» — спросила Аня. «Да, именно потому», — вздохнул шляпник. «Время всегда, время чая, и мы не успеваем мыть чашки». «Так значит, вы двигаетесь вокруг стола от одного прибора к другому?» — сказала Аня. «Да», — ответил шляпник, — «от одного к другому по мере того, как уничтожаем то, что перед нами». «А что же случается, когда вы возвращаетесь к началу?» — полюбопытствовала Аня. «Давайте-ка переменим разговор», — перебил мартовский заяц, зевая. «Мне это начинает надоедать. Предлагаю, чтобы барышня рассказала нам что-нибудь». «Я ничего не знаю», — сказала Аня, несколько испуганная этим предложением. «Тогда расскажет Соня», — воскликнули оба. «Проснись, Соня!» И они одновременно ущипнули его с обеих сторон. Соня медленно открыл глаза. «Я вовсе не спал», — проговорил он слабым, хриплым голосом. «Я слышал, господа, каждое ваше слово». «Расскажи нам сказку», — попросил мартовский заяц. «Да, пожалуйста», — протянула Аня. «И поторопись», — добавил шляпник. «А то уснешь, не докончив». «Жили-были 3 сестренки, начал Соня с большой поспешностью. «И звали их Мася, Пася и Дася. И жили они на глубине колодца». «Чем они питались?» — спросила Аня. «Они питались сиропом», — сказал Соня, подумав. «Это, знаете, невозможно», — кротко вставила Аня. «Ведь они же были бы больны». «Так они и были очень больны», — ответил Соня. Аня попробовала представить себе такую необычайную жизнь, но ничего у нее не вышло. Тогда она задала другой вопрос. «Почему же они жили на глубине колодца?» «Еще чаю?» — вдумчиво сказал мартовский заяц, обращаясь к Ане. «Я совсем не пила», — обиделась Аня, — «и потому не могу выпить еще». «Если вы еще чаю не пили», — сказал шляпник, — «то вы можете еще чаю выпить». «Никто не спрашивал вашего мнения», — воскликнула Аня. «А кто теперь делает личные замечания?» — проговорил шляпник с торжествующим видом. Аня не нашлась, что ответить. Она налила себе чаю и взяла хлеба с маслом. Потом опять обратилась к Соне. «Почему же они жили на глубине колодца?» Соня опять несколько минут подумал и, наконец, сказал. «Это был сироповый колодец». «Таких не бывает», — рассердилась была Аня, но шляпник и мартовский заяц зашипели на нее. «Ш-ш-ш!» А Соня, надувшись, пробормотал. «Если вы не можете быть вежливы, то доканчивайте рассказ сами». «Нет, пожалуйста, продолжайте», — сказала Аня очень смиренно. «Я не буду вас больше прерывать. Пожалуйста, хоть какой-нибудь рассказ». «Какой-нибудь», — возмущенно просопел Соня. Однако он согласился продолжать. «Итак, эти 3 сестрички, которые, знаете, учились черпать...» «Что они черпали?» — спросила Аня, забыв свое обещание. «Сироп», — сказал Соня, уже вовсе не подумав. «Я хочу чистую чашку», — перебил шляпник. «Давайте подвинемся». Шляпник подвинулся. За ним Соня. Мартовскому зайцу досталось место Сони. Аня же неохотно заняла стул мартовского зайца. Один шляпник получил выгоду от этого перемещения. Ане было куда хуже, чем прежде, ибо мартовский заяц только что опрокинул кувшин с молоком в свою тарелку. Аня очень боялась опять обидеть Соню, но все же решилась спросить. «Но я не понимаю, откуда же они черпали сироп?» Тут заговорил шляпник. «Воду можно черпать из обыкновенного колодца?» «Можно, Отчего же нельзя черпать сироп из колодца сиропового, а? Глупая!» «Но ведь они были в колодце», — обратилась она к Соне, пренебрегая последним замечанием. «Конечно», — ответил Соня, — «на самом дне». Это так озадачило Аню, что она несколько минут не прерывала его. «Они учились черпать и чертить», — продолжал он, зевая и протирая глаза. Ему начинало хотеться спать. «Черпали и чертили всякие вещи. Все, что начинается с буквы «М». «Отчего именно с «М»?» — спросила Аня. «Отчего бы нет», — сказал мартовский заяц. Меж тем Соня закрыл глаза и незаметно задремал. Когда же шляпник его хорошенько ущипнул, он проснулся с тоненьким визгом и скороговоркой продолжал. «С буквы «М», как, например, мышеловки, месяцы мысли и маловатости. Видели ли вы когда-нибудь чертеж маловатости?» «Раз уж вы меня спрашиваете», — ответила Аня, чрезвычайно озадаченная, «то я должна сознаться, что никогда». «В таком случае нечего перебивать», — сказал шляпник. Такую грубость Аня уже вытерпеть не могла. Она возмущенно встала и удалилась. Соня тотчас же заснула опять, а двое других не обратили никакого внимания на ее уход, хотя она несколько раз оборачивалась, почти надеясь, что они попросят ее остаться. Оглянувшись последний раз, она увидела, как шляпник и мартовский заяц стараются втиснуть Соню в чайник. «Будет с меня», — думала Аня, пробираясь сквозь чащу. «Это был самый глупый чай, на котором я когда-либо присутствовала». Говоря это, она вдруг заметила, что на одном стволе дверь, ведущая внутрь. «Вот это странно», — подумала она. «Впрочем, все странно сегодня. Пожалуй, войду». Сказано, сделано. И опять она оказалась в длинной зале перед стеклянным столиком. «Теперь я устроюсь лучше», — сказала она себе и начала с того, что взяла золотой ключик и открыла дверь, ведущую в сад. Затем съела сбереженный кусочек гриба и, уменьшившись, вошла в узенький проход. Тогда она очутилась в чудесном саду среди цветов и прохладных фонтанов.